Глава 11. Семейное дело. Атос нашел повод. Из дела Бекингема должно было сделать семейное дело. Семейные дела не касались кардинала. Семейным делом можно было заниматься открыто. Арамис нашел способ послать лакеев. Портос нашел средство продать бриллиант. Один Д'Артаньян ничего не придумал, хотя обычно он был изобретательнее всех. Но надо сказать, что одно имя Миледи приводило его в трепет. Впрочем, он нашел покупателя бриллианта. Завтрак у Д'Атревиля был очень весел. Д'Артаньян был уже в новой форме, которую уступил ему Арамис. Д'Артаньян был бы наверху счастья, если бы его не пугало Миледи, как зловещее облако на горизонте. После завтрака они сговорились сойтись вечером у Атоса и там окончить задуманное дело. Д'Артаньян провел день, расхаживая в своей новой форме по всему лагерю. Вечером, в назначенный час, четыре друга встретились, им оставалось решить три вещи: что написать брату Миледи, что написать в тур и кого послать с письмами. Каждый предлагал своего лакея. Атос восхвалял скромность Гримо, который говорил только тогда, когда господин развязывал ему рот. Портос указывал на силу мушкетона. Арамис выставлял хитрость Базена, а Д'Артаньян — храбрость Планше. «К несчастью, — сказал Атос, — необходимо, чтобы тот, кого пошлют, соединял в себе все эти достоинства. Но где найти подобного лакея? Я знаю, что невозможно найти. Так возьмите Гримо». «Возьмите Мушкетона!» «Возьмите Базена!» «Возьмите Планше, он хитер и осторожен!» «Господа, — сказал Арамис, — главное дело не в том, чтобы узнать, который из наших лакеев сильнее, осторожнее или храбрее. Нужно узнать, кто больше любит деньги». «Арамис говорит правду, — сказал Атос. Нужно учитывать недостатки наших слуг, а не достоинства их. Господин аббат, вы большой моралист». «Без сомнения, — отвечал Арамис, — наше дело должно быть успешно исполнено, потому что в случае неудачи мы рискуем головой не только наших лакеев». «Тише, Арамис, — сказал Атос. — Так ли преданы нам наши люди, чтобы рисковать за нас жизнью? Нет?» «Я отвечаю за Планше, — сказал Д'Артаньян. — В таком случае прибавь к его преданности хорошую сумму денег и отвечай за него». «Пустое, — сказал Атос. Вас все равно обманут. Они будут обещать вам все, чтобы иметь деньги, а на дороге их остановит страх. Схватив их, их запугают, и они во всем признаются. Черт возьми, мы не дети. Чтобы добраться до Англии, нужно пройти всю Францию, усеянную шпионами кардинала. Нужно иметь пропуск, чтобы сесть на корабль. Нужно знать по-английски, чтобы найти дорогу в Лондон. Это очень трудно». «Мне кажется, напротив, это очень легко», — сказал Д'Артаньян. «Конечно, если описать лорду Винтеру все подробности, все поступки кардинала...» «Тише», — сказал Атос. «Государственные интриги и тайны», — продолжал Д'Артаньян, — «то нам не избежать казни. Но не забудь, Атос, что мы пишем ему о семейном деле, что мы просим его отнять у Миледи средства вредить нам. Я напишу ему: «Милостивый государь и любезный друг». «Именно. Любезный друг, англичанину», — прервал Атос. «Славное начало. Браво, Д'Артаньян. Заодно это слово тебя четвертуют». «Пожалуй, я напишу просто: «Милостивый государь». «Можешь даже написать: «Милорд». «Ну, милорд. Помните ли вы ограду у Люксембурга?» «Прекрасно. Теперь Люксембург подумает, что мы намекаем на королеву», — сказал Атос. «А в таком случае мы просто напишем: «Милорд, помните ли вы ограду, где вам спасли жизнь?» «Любезный Д'Артаньян, — сказал Атос, — ты дурной сочинитель. Где вам спасли жизнь? Это не годится, об этих вещах не напоминают». «Ты несносен, любезный Атос, — сказал Д'Артаньян, — и я отказываюсь писать под твоей цензурой». «И хорошо делаешь. Владей мушкетом и саблей, но перо передай господину аббату». «В самом деле, — сказал Портос, — передай перо Арамису». «Ну, Арамис, пиши, — сказал Д'Артаньян». «Я готов, — сказал Арамис, — но пусть мне подробнее объяснят все дело». Я знаю, что это миледи демон, и убедился в том, подслушав ее разговор с кардиналом. «Тише», — сказал Атос, — «но», — продолжал Арамис, — «всех подробностей я не знаю». «И я также», — сказал Портос. Д'Артаньян и Атос молча взглянули друг на друга. Наконец Атос бледнее сделал утвердительный знак. Д'Артаньян понял, что он может говорить. «Вот что нужно написать», — сказал Д'Артаньян. «Милорд, леди Винтер — презренная женщина, которая хотела убить вас, чтобы наследовать ваше имение. Она не могла быть женой вашего брата, будучи уже обвенчана во Франции, и...» Д'Артаньян остановился и взглянул на Атоса. «Выгнана своим мужем», — сказал Атос. «Потому что она была заклеймена», — продолжал Д'Артаньян. «Не может быть!» — скричал Портос. «Она хотела убить брата своего мужа?» «Да». «Она была замужем?» — спросил Арамис. «Да». «И муж ее заметил, что она была заклеймена!» — вскричал Портос. «Да». «А кто видел это клеймо?» — спросил Арамис. «Я и Д'Артаньян», — отвечал Атос. «А муж этой ужасной женщины жив еще?» — спросил Арамис. «Жив». «Ты уверен в этом?» «Уверен». Несколько минут продолжалось молчание. «На этот раз, — сказал Атос, — Д'Артаньян дал нам превосходный набросок, и мы будем его придерживаться». Арамис взял перо, подумал с минуту и, написав несколько строк, своим нежным голосом прочел следующее. «Милорд, тот, кто пишет вам эти строки, имел честь скрестить с вами шпагу в ограде Адской улицы. Впоследствии вы назвали этого человека своим другом, и он должен доказать вам эту дружбу добрым советом. Два раза вы едва не стали жертвой своей родственницы, которую считаете даже наследницей своего имения, но вам неизвестно, что до замужества своего в Англии она была уже замужем во Франции. Берегитесь, чтобы в третий раз вам не погибнуть. Она отправилась из Ла-Рошеля в Англию. Следите за ней, потому что у нее обширные и ужасные планы. Если вы хотите знать, на что она способна, то прочтите ее прошлое на ее левом плече». «Превосходно», — сказал Атос. «Лорд Винтер будет наблюдать за ней, если до него дойдет наше письмо. А если оно попадет в руки кардинала, то нас нельзя будет обвинить. Бриллиант у тебя, Д'Артаньян?» «У меня деньги», — отвечал Д'Артаньян, бросая мешок на стол. При звуке золота Арамис поднял глаза, Портос вздрогнул, один Атос остался бесстрастным. «Сколько тут?» — спросил он. 7000 ливров. «7000 ливров?» — вскричал Портос. «Этот бриллиант стоил 7000?» «Вероятно, стоил», — отвечал Атос. «Д'Артаньян не прибавил же своих денег». «Но, господа», — сказал Д'Артаньян, — «мы не подумали о королеве. Сбережем для нее Бекингема. Это мы обязаны сделать». «Правда», — сказал Атос, — «но это касается Арамиса». «Что же нужно сделать?» — спросил Арамис краснее. «Напиши второе письмо в Тур», — отвечал Атос. Арамис взял перо, подумал снова и написал следующие строки, которые тотчас передал на одобрение друзей своих. «Любезная кузина». «А, — сказал Атос, — это особо твоя кузина?» «Да», — отвечал Арамис, и он продолжал. «Любезная кузина, его высокопреподобие кардинал, да сохранит его Бог для блага Франции и погибели врагов ее, скоро кончит войну с нечестивыми еретиками Ля-Рошели. Вероятно, английский флот не сможет подойти даже близко к крепости. Я уверен, что какое-нибудь важное обстоятельство воспрепятствует герцогу Бекингему отправиться из Англии. Его высокопреподобие – знаменитейший политик времен прошедших, настоящих и будущих. Он потушил бы солнце, если бы солнце его беспокоило. Передай эти приятные новости сестре твоей, моей кузине». «Я видел во сне, что этот проклятый англичанин умер, не помню, от кинжала или яда. Я уверен только, что он казался мне мертвым. А ты знаешь, сны редко меня обманывают. Будь покойна, ты меня скоро увидишь». «Прекрасно!» — вскричал Атос. «Ты король поэзии, любезный Арамис. Теперь остается только написать адрес». «Это очень легко», — сказал Арамис. Он сложил письмо и надписал: «Девица Мишон, Белошвейки в Туре». Три друга, смеясь, переглянулись между собой. «Теперь, господа», — сказал Арамис, — «вы понимаете, что один только Базен может отнести это письмо в Тур. Никто лучше его этого не исполнит. К тому же Базен честолюбив и сведущ. Базен читал историю, господа, и знает, что Сикст V сделался папой, хотя пас прежде свиней. Базен сам надеется быть со временем папой, или, по крайней мере, кардиналом, и скорее позволит себя убить, чем что-нибудь откроет». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «посылай Базена, но позволь мне также послать Планше. Миледи когда-то велела его выгнать из дома палками. У Планше славная память, он решится на все, чтобы только отомстить. К тому же Планше был уже в Лондоне и без труда найдет дорогу туда и обратно». «В таком случае», — сказал Атос, — «Планше получит 700 ливров, чтобы ехать в Англию, и 700 ливров, чтобы возвратиться назад. А Базен — 600 ливров. Так у нас останется 5000 ливров. Мы возьмем по 1000 каждый, а 1000 оставим аббату для непредвиденных случаев. Согласны ли вы?» «Любезный Атос», — сказал Арамис, — «ты говоришь, как Нестор, который, как известно, был мудрейшим из греков». «Итак решено», — продолжал Атос, — «отправятся Планше и Базен. Я, впрочем, рад оставить при себе Гримо, он привык ко мне, и я почти не могу без него обойтись». Позвали Планше и отдали ему приказание. «Я зашью письмо в подкладку моего платья и проглочу его, если меня схватят». «Но в таком случае ты не в состоянии будешь исполнить поручение», — сказал Д'Артаньян. «Вы дадите мне сегодня копию, которую я к утру буду знать». «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «я даю тебе 8 дней, чтобы доехать до лорда Винтера, и 8 дней, чтобы возвратиться сюда, всего 16 дней. Если на 16-й день после отъезда в 20:00 вечера ты не приедешь, то не получишь денег». «В таком случае, сударь», — сказал Планше, — «купите мне часы». «Возьми эти», — сказал Атос, подавая ему свои с беспечным великодушием, — «и будь исполнителен. Помни, что если ты будешь болтать, то рискуешь головой своего господина, который имеет к тебе столько доверия, что ручается за тебя. Но помни также, что если из-за тебя случится какое-нибудь несчастье с Д'Артаньяном, я всегда найду тебя, и тогда берегись». «О, сударь», — сказал Планше, обиженный этим подозрением и испуганный грозным видом мушкетера. «А я», — сказал Портос, — «сожгу тебя живого!» «О, сударь!» И Планше заплакал. Неизвестно, ужаснули ли его угрозы или тронуло согласие мушкетеров. Д'Артаньян взял его за руку. «Планше», — сказал он, — «они говорят тебе это из любви ко мне. Они уверены в твоей преданности». «Ах, сударь», — сказал Планше, — «или я исполню ваше поручение, или меня убьют, прежде чем я вымолвлю слово». Решено было, чтобы Планше отправился на следующий день в 8:00 утра, чтобы ночью он успел выучить письмо наизусть. Поутру Д'Артаньян, чувствовавший привязанность к герцогу Бекингему, отвел Планше в сторону. «Послушай», — сказал он, — «отдав письмо лорду Винтеру, ты прибавишь: берегите герцога Бекингема, потому что его хотят убить. Но помни, что это такая тайна, что я не хотел ее доверять даже друзьям моим». «Будьте покойны, сударь», — сказал Планше, — «вы увидите, что на меня можно положиться». И, сев на прекрасную лошадь, которую он должен был оставить, проехав 20 лье и ехать дальше на почтовых, Планше отправился галопом, с сердцем немного стесненным страшными обещаниями мушкетеров. Базен на другой день уехал в Тур и за 8 дней должен был исполнить свое поручение. 4 друга во время отсутствия своих курьеров были еще более осторожны. Они проводили целые дни, подслушивая, что говорят, и следя за курьерами кардинала. Не один раз они вздрагивали, когда их вдруг звали для непредвиденной службы. Они должны были заботиться о своей собственной безопасности. Миледи была призраком, который, явившись однажды кому-нибудь, не давал ему более спать спокойно. Утром восьмого дня Базен, по обыкновению бодрый и веселый, вошел в Парпальёсский трактир, где завтракали четыре друга, и сказал: «Господин Арамис, вот ответ вашей кузины». Четыре друга обменялись радостным взглядом. Половина дела была сделана, правда, то была самая легкая часть. Арамис краснея взял письмо, написанное грубым почерком и с ошибками. «Боже мой!» — вскричал он, смеясь. «Право, я в отчаянии. Никогда эта бедная Мишон не будет писать, как господин де Вуатюр». «Кто это Мишон?» — спросили его. «О, — сказал Арамис, — это Белошвейка, которую я очень любил и у которой я просил несколько строк на память». Арамис прочел письмо и передал его Атосу. «Посмотри, что она пишет», — сказал он. Атос бросил взгляд на письмо и, чтобы рассеять все подозрения, прочел громко: «Любезный кузен, мы с сестрой хорошо разгадываем сны и очень их боимся. Но о твоем можно сказать, что всякий сон есть ложь. Прощай, будь здоров и иногда извещай о себе. Аглая Мишон». «О каком сне она говорит?» — спросил драгун, подходя. «О сне, который я ей рассказывал», — отвечал Арамис. Д'Артаньян взял под руку Атоса и вышел. Портос и Арамис остались с драгунами и швейцарцами. Что касается Базена, то он бросился на связку соломы, заснул и видел во сне, что Арамис сделался папой и возвел его в кардиналы. Однако Базен своим счастливым возвращением вполовину только успокоил четырех друзей. Дни ожидания кажутся долгими, и Д'Артаньяну казалось, что в сутках 48 часов. Он забывал медлительность плавания, преувеличивал могущество Миледи, он стал даже терять доверие к достойному Планше. Это беспокойство было так велико, что оно перешло даже к Портосу и Арамису. Один только Атос оставался спокойным, как всегда. На 16-й день эти признаки беспокойства так усилились у Д'Артаньяна и двух друзей его, что они как тени блуждали по дороге, по которой должен был возвратиться Планше. «Право, — говорил им Атос, — вы не мужчины, а дети, если женщина так пугает вас. И чего вы боитесь? Тюрьмы? Но нас освободят, ведь освободили же госпожу Бонасье. Смерти? Но каждый день в траншее мы подвергаемся большей опасности. Будьте же спокойны, Планше будет здесь, он обещал это, и я верю ему». «Но если он не приедет, — сказал Д'Артаньян. — В таком случае его что-нибудь задержит. Он может упасть с лошади и даже захворать. Господа, будьте философами, как я. Садитесь за стол и будем пить. Никогда жизнь не кажется столь прекрасной, как когда смотришь на нее сквозь бокал Шамбертена». «Правда, — отвечал Д'Артаньян, — но мне надоело беспрестанно думать, что вино может быть и из погреба Миледи». «Ты слишком разборчив, — сказал Атос. — Какая прекрасная женщина!» «Заклеменная женщина!» — сказал, захохотав, Портос. Атос вздрогнул, провел рукой по лбу, чтобы отереть пот, и встал с места. Между тем наступил вечер. Трактир наполнился посетителями. Атос, получив свою часть от проданного бриллианта, не выходил из Парпалью. Он нашел в Бюзиньи достойного товарища. Они по обыкновению играли вдвоем, когда пробило 7 часов. «Мы пропали», — сказал Д'Артаньян на ухо Атосу. «Ты говоришь, что мы проиграли», — сказал хладнокровно Атос, бросая 10 луидоров на стол. «Господа, бьют зорю, пойдемте спать». И Атос вышел из трактира вместе с Д'Артаньяном. Арамис шел сзади под руку с Портосом, который дергал усы от нетерпения. Вдруг в темноте показалась знакомая тень и сказала, подойдя к Д'Артаньяну: «Сударь, я принес вам плащ, теперь сыро». «Планше!» — вскричал Д'Артаньян вне себя от радости. «Планше!» — вскричали Портос и Арамис. «Да, Планше», — сказал Атос, — «что же тут удивительного? Он обещал возвратиться в 8 часов, и вот 8 часов бьет. Браво, Планше! Ты славный малый. Если когда-нибудь оставишь своего господина, то я возьму тебя к себе». «О, нет», — сказал Планше, — «я никогда не оставлю господина Д'Артаньяна». В то же время Д'Артаньян почувствовал, что Планше подавал ему в руку записку. Д'Артаньян хотел обнять Планше, но он удержался, боясь, чтобы это не показалось странным прохожим. «Записка у меня», — сказал он друзьям. «Хорошо», — сказал Атос, — «пойдем к нам и прочтем». Записка жгла руку Д'Артаньяну. Он хотел ускорить шаг, но Атос взял его под руку и принудил идти тише. Наконец они вошли в палатку, зажгли лампу, и между тем, как Планше караулил у дверей, Д'Артаньян распечатал письмо. В нем было только следующее. «Thank you, be easy». Это значит «благодарю вас, будьте спокойны». Атос взял письмо из рук Д'Артаньяна и сжег его. Потом, подозвав Планше, он сказал: «Теперь ты можешь требовать 700 ливров, но ты немногим рисковал с этой запиской». «Потому что я хорошо сумел ее спрятать», — отвечал Планше. «Расскажи нам это», — сказал Д'Артаньян. «О, это длинная история, сударь». «Правда, Планше. К тому же зори пробиты и могут заметить, что мы держим огонь долее других». «Пойдемте спать», — сказал Д'Артаньян. «Выспись хорошенько, Планше». «Да, сударь, я спокойно усну в первый раз за 16 дней». «И я также», — сказал Д'Артаньян. «И я также», — сказал Портос. «И я также», — сказал Арамис. «Что же, признаться ли вам?» «И я также», — сказал Атос.